И с того момента ассоциируетесь у меня с этим ощущением счастья, солнца, свободы. Я думал, никогда вас больше не увижу, и вдруг... К тому же, если вы помните, я тогда шел на переговоры, и они, вопреки логике и здравому смыслу, увенчались полной моей победой. Я даже не смел на такое рассчитывать и приписал этот успех вам. Вы в тот день стали моим талисманом. Так вы полагаете, я теперь от вас отступлюсь? Это по меньшей мере наивно. Какую кухню вы предпочитаете? Я рассмеялась. Спорить с ним было бесполезно. К тому же он уехал уже далеко от стоянки. Черт с вами. А что касается кухни, то все, кроме Японии и Индии. Да, обрадовался он. А я думал, такие девушки обязательно должны любить суши. Терпеть не могу. И я обрадовался он. Суши можно спокойно есть только в Японии. Там их делают действительно из свежей рыбы. На суши идет рыба, выловленная самое позднее 3 часа назад. Через 3 часа она еще, конечно, свежая, но уже нуждается в тепловой обработке. Боже, какие познания! Вы были в Японии? 2 раза, но все-таки не понял. Чего не поняли? А нифига я там не понял. Это как на другой планете. Ну, к черту Японию. Я знаю один очень уютный ресторанчик. Не называйте его вслух. Почему? Потому что ваша жена вполне могла напихать в машину жучки. Он засмеялся, но как-то невесело. Ну, вы и язва. Да просто зараза. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты, пропел он. Мечтать не вредно. Вы твердо уверены, что последнее слово всегда должно остаться за вами? Понимаете, я один раз попыталась помалкивать, но вовремя поняла, что это может плохо кончиться, и слиняла. С тех пор мы приехали. Он остановил машину в незнакомом переулке. Было уже темно, но неподалеку уютно светилась вывеска какого-то ресторана. Здесь очень вкусно кормят, тихо, и наверняка не встретишь знакомых. Попробую вам поверить, я смертельно хочу есть. За весь день съела только 1 яблоко. Так недолго и язву нажить, идемте. Мы спустились в полуподвал. Там было действительно очень уютно и красиво, и народу немного. Гунары здесь знали. Нас провели во 2-й, совсем маленький, на 4 столика, зал, где не было никого, кроме нас. Это ресторан моего друга. Вы позволите, я сам закажу ужин? Нет, вы же не знаете, что я люблю. Надеюсь узнать. Я листала обширное меню. Но порекомендовать я хотя бы могу? Нет, если мне понадобится совет, я спрошу. Да, тяжелый случай. Я вам не навязывалась. Тоже верно, засмеялся он. Я листала меню, не глядя на него, но чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Господи, какие у вас ресницы! Тень на пол лица, а глаза, а кожа, с ума сойти. Слышать это было приятно, не скрою. Но особого волнения я не испытывала. Подошел официант. «Мне, пожалуйста, суп-пюре из тыквы и икры ягненка». Гунар назаказывал много чего. «А десерт?» — спросил официант. «Это потом, неизвестно, хватит ли сил на десерт», — сказала я. «А пить что-нибудь будете?» «Нет, я за рулем, а вот чаю с мятой, пожалуй, принесите сразу». Официант отошел. «Файна, я, кажется, впервые вижу женщину, столь определенно и четко знающую, что выбрать». Ни жеманства, ни кокетливых колебаний, просто восторг.